Долматов ясно осознавал, что задуманное им в некоторой степени безумно, не говоря уже о том, что совершенно безответственно. И все-таки осознание одно, а пуля, полоснувшая по руке, другое. Руку опалило, и на мгновение показалось, что она полностью потеряла подвижность. На мгновение. Но этого достаточно, чтобы крепкая девица в лыжном костюме оказалась рядом. «Стоять!» — велела она. «Я полежу». Долматов поморщился. В его плане, в том самом, который изначально следовало бы в урну послать, девица была куда более пугливой и трепетной. В этой же холодный взгляд, в котором видится предвкушение, ей не терпится убить. «Тебе это нравится, да?» Долматов лег на спину и соднящую левую руку правой зажал. Пуля прошла по касательной. Но в пуховике этого не видно. Рана кровит и болит. И морщится Долматов вполне искренне. «Нравится убивать. И ты можешь 10 раз говорить, что обошлась бы без этого. Но, деточка, признайся, что деньги не самое главное. Чужая смерть. Ты доводила их всех. Медленно и с превеликим удовольствием, за которое, впрочем, я тебя не виню». «Тебя я просто пристрелю!» «Охотно верю!» Долматов вздохнул. Ей бы выстрелить сразу, но Настасья медлит. Почему? Потому что ей нужен страх или бессильная ярость, или хоть какие-то эмоции, о которых она будет вспоминать. Кругом одни ненормальные. И Долматов из их числа, потому что ни страха, ни ярости не испытывает. Ему даже смешно. Это ведь ненормально, чтобы было смешно, когда тебя собираются убить. «Кстати, а Вареньку ты когда в расход пустишь? Она ведь узнала слишком много. Полагаю, подождешь, когда она наследство получит. Потом уговоришь перевести все в валюту. Скажешь, под предлогом переезда, и уже тогда избавишься. Зачем делиться? Да и не в деньгах дело. Она безголова, влюбчива, и контролировать ее не получается». Пистолет поднялся и опустился. «Если выстрелить в живот, — задумчиво произнесла Настасья, — то умирать ты будешь долго, мучительно». «Тебе на радость». «Проверим». И Долматов подумал, что поездка сюда была не такой уж хорошей идеей. «Ты трус. Вы все трусы. Сильные только с тем, кто послабей. Но так даже лучше». Настасья наконец решилась. И пистолет она держала крепко. Не выпустит. Не промахнется. Видна практика. «И да, совесть меня мучить не будет». Выстрел грохнул, какой-то уж очень громкий, оглушающий. И сердце сжалось, предчувствуя новую боль. Но боли не было. Визжала Настасья, катаясь по полу. «Рыжая, я тебе говорил, что люблю». «Нет». «Зря. Как-нибудь скажу». Он все-таки сел. «Дай пистолет». «Долматов, ты понимаешь, что мне очень хочется завершить начатое ими, пристрелить тебя, чтобы...» И, не найдя нужных слов, Соломея отвесила подзатыльник. «Гад ты! А если бы она тебя сразу? Или меня? Нас обоих?» «Нет!» — Долматов поднялся. «Убийство — не то, что им было нужно. Убийство — это уголовное дело. Расследование. А при том, сколько мозолей эти красавицы оттопали, местная прокуратура не упустила бы случая повесить убийство на них. Я надеялся на несчастный случай». Прозвучало глупо, но Соломея поняла. Надеялся он. Надеялся. И был прав. Я напугал Варвару. Она позвонила подружке. И та быстро придумала, как все повернуть. Полагал, что попытаются отравить в милой дружеской беседе. А у них пистолеты. Кто знал? Настасья замолчала. Она лежала, подтянув ноги к животу, обнимая себя, и выглядела до нельзя жалкой. Вот только жалости к ней Долматов не испытывал. Он подошел, присел, ткнул пальцем в плечо, отчего Настасья заскулила. «Скажи, красавица, за что вы Ольгу убили?» «Мы...» «Настенька, смотри, варианта у тебя два. Все отрицаешь, но запись нашей доверительной беседы и без того неплохая улика. Да и Варвара, думаю, когда придет в себя, оценит ситуацию, покается, а каяться будет так, что на тебя весь срок повесят. Второй вариант. Ты сейчас начинаешь активно сотрудничать со следствием. Вот прямо сейчас». «Мне врач нужен». «Нужен? А где я тебе здесь врача найду? Ты сама же выбрала место глухое, малолюдное. Терпи». Рана ее выглядела неприятно, но опасности для жизни не представляла. И Долматов, свернув шарф, протянул. «На вот, прижми и скажи, за что вы Ольгу убили?» «Она хотела, чтобы я от твари избавилась. Запись нашла. Я тогда сглупила тогда, решила, что надо подстраховаться. А она нашла. Не знаю как. Позвонила, потребовала приехать. Сказала, что знает, и Надежде отдаст, если я Варю не убью». «Но ты решила убить Ольгу». Настасья кивнула. «Хорошо. Что ты им давала?» «Не кривись, Настенька. Давала ведь? Алкоголь — это ладно, но мало. А доктор и вовсе был психически нормален. Значит, вряд ли бы испугался каких-то голосов». «Нет, дорогая, ты их чем-то угощала. Чем?» Молчание. «Каким препаратом?» Долматов дернул плечом и поморщился. Все-таки он терпеть не мог, когда его дырявили. «Настенька у нас не просто юрист. Она при лаборатории состоит. Крупная фирма, новейшие разработки, исследования. Вещества любопытные, смертельные яды. Паралитик какой-нибудь. Но в сверхмалых дозах улучшает работу сердца, а еще используют в создании зомби. Вуду-ритуалы. Конечно, это не натуральный зомби, а человек, которого убедили, что он мертв, лишили памяти, и что в нашем случае куда интересней. Воли. Этот человек исполняет все приказы. Полагаю, Настасья этим воспользовалась. Только вот вынести препарата много не вышло. Хватило на Якова и на Олега. А на нашу с тобой долю уже не осталось. К счастью». «Я тебя ненавижу», — сказала Настасья и закрыла глаза. «Не скажу, что взаимно». Соломея лишь покачала головой. «Я выйду. Ты как?» «Жив и жить буду. Назло всем. Наверное, надо было добавить еще что-то веселое, ободряющее, но Долматов устал, и в конце концов его тоже ранили, пусть и не серьезно, но ведь неприятно же. А она уходит. Куда? Недалеко. Это он точно знал. И остался, чтобы надеть наручники уже на Варвару. Та постепенно приходила в себя, а когда окончательно пришла, разразилась слезами. «Успокойся», — попросил Долматов. «У меня плечо болит». Настасью он тоже связал на всякий случай. Та не произнесла ни слова. Бледная, злая, если не сказать в бешенстве. И, кажется, преисполненная уверенности, что во всех нынешних ее бедах виноват исключительно Илья. Плевать. Соломея обнаружилась в коридоре. Она сидела на грязной лавке, обнимая женщину в шубе, и та, уткнувшись в плечо Соломеи, тихонько плакала. «Полицию-то вызвали?» Соломея кивнула. «Уже хорошо». «Я...» Лицо Надежды было бледно, Я знала, что его убили, но Настасья... Я никогда не трогала ее. Неправда, что она сказала. Мы просто разговаривали. Я просила ее не спешить. Андрюша был сложным мальчиком. Наркоманом. Всем случается совершать ошибки. Он завязал и семью бы создал, но ему нужна была женщина, с которой он бы чувствовал себя спокойно. А Настасья, она была слишком требовательной. Варвара слишком молодой и безответственной. И вообще Долматов предположил, что все подружки ее драгоценного сына в чем-то были слишком. С другой стороны, какое ему дело? Он не исповедник. Он просто полицию ждет, чтобы, наконец, развязаться с этой нелепой историей. Полиция прибыла под утро, и Долматов, как никогда прежде, был рад ее видеть. Маргарита не забыла. Отошла, верно, и слезы оттерла. И в скором времени отринула добровольное заточение в своих покоях, чтобы войти в круговорот вечного веселья. И была вновь смешлива, весела. Только поговаривали, что ныне в спальне ее, в черном шелковом коробе, хранится голова несчастного Ламоля, с которой Маргарита полюбила беседовать, и что сердце его, начиненное ароматными травами, она носит с собой на поясе. Носила, и то, которое некогда было живым, и золотое, напоминавшее ей об обмане. Ждала, улыбалась брату ревнивому, который, ставший королем, сделался лишь заносчивей, но никак не умней. Мужу, по-прежнему равнодушному к Маргарите, но хотя бы не испытывающему к ней прежней ненависти. С ним, столь же одиноким в ряженой толпе Лувра, Маргарита полюбила беседовать, находя темы, интересные для обоих. И были то воспоминания детства, ныне казавшегося ей счастливым, и знакомые люди, и события. Улыбалась поклонникам, что вились вокруг, и она отвечала на их любовь, на притязания, как требовало того ее тело, но душа оставалась мертва. Порой Маргарита удивлялась тому, что все еще способна жить, пусть и с мертвой душой, жить и ждать. Она не желала мести как таковой, хотела лишь справедливости, полагая, будто имеет на нее право. И, не дождавшись от Господа, Маргарита давно уже не верила в его способность воздавать по заслугам, иначе разве простил бы он отступников? Она сама помогла бежать опальному супругу из Лувра, из Парижа. И сознание, что она совершила именно то, чего желал Ламоль, наполнило сердце Маргариты злой радостью. Побег ей не простили. Не обвиняли, нет. Она была достаточно умна, чтобы не оставить доказательств своей к нему причастности. Но и матушка, и братец знали правду. И знания того оказалось достаточно, чтобы Маргариту сделали пленницей. 2 года в клетке, под присмотром, когда каждый ее шаг становился известен и матери, и Генриху, считавшему эти шаги с затаенной надеждой. Его любовь, сдобренная ревностью, давно уже переродилась в некое подобие ненависти. Он ждал, что Маргарита ошибется, и ошибка будет стоить ей жизни. Пожалуй, тогда, вступив в игру, в которой так или иначе играли все, кто окружал Маргариту, она сполна ощутила, что все еще способна испытывать эмоции, пусть не любовь, но радость от удачи, страх, огорчение, надежду. На что она еще надеялась? На благодарность супруга, который вновь объявил себя протестантом, в очередной раз сменил веру и обзавелся многими сторонниками? На то, что вспомнит он, благодаря кому вырвался? Смешная женщина. Она поняла, что не будет ни благодарности, ни помощи, когда, вырвавшись из плена опеки брата, двинулась в Нерак. В Нераке ее законную королеву не ждали. Придворные. Протестанты не были рады католической королеве, что столь упрямо держится за веру. Генрих? Он обезумел от любви, и вовсе не к Маргарите, в которой нынче видел лишь помеху своему счастью. Его девка ждала ребенка. А Маргарита, пожалуй, она впервые поверила, что и вправду проклята, не способна родить. И в Неракии ей говорили о том в глаза, с насмешкой, с презрением, мстя именно ей, Маргарите, за все обиды, которые нанес род Валуа. Как можно было выдержать подобное? И золотое сердце разбилось бы. Маргарита бежала, уже понимая, что вся оставшаяся жизнь ее превратится в бесконечный бег. Париж, и вновь Нерак, в который не позволено было вернуться. 7 месяцев унизительного ожидания, пока брат с супругом торгуются, пытаясь сбыть Маргариту друг другу, а Жан стал пристанищем новой мятежницы, и сам мятеж, обреченный изначально. Старый замок Арманьяков, истинная обитель непокорных, принявший ее с радостью, ибо близки были ему все, кто стремился изменить судьбу, свою ли, королевство. И вновь война, пленение, Уссон, где Маргарита ждет приговора. Супруг желает получить свободу. И ныне сил у него довольно, чтобы ее стребовать. И он требует, и матушка готова пойти навстречу. Она предлагает заточить Маргариту в монастыре. Дорогой брат не верит, что монастырь надежен. Он рад будет казнить. Ей вновь удастся спастись, и Уссон из тюрьмы становится домом. Тихая, спокойная Авернь. Книги и благие беседы, размышления, душевный покой, позволивший ранам сердечным затянуться. Пожалуй, эти годы, как позже будет вынуждена признать Маргарита, станут счастливейшими в ее жизни. Ее окружали поэты и философы, чтецы, историки, все те, кто искал тихой обители, чтобы творить. И дом Маргариты был открыт для всех. В Уссоне узнает она и о смерти матери, и о гибели братьев, и о том, что она, Маргарита, стала последней из рода Валуа. Новость эта не принесет ей ни радости, ни печали. Ее известят и о коронации супруга, который вновь сменит веру, и о том, что он желает развода. «Пускай». Маргарите давно он стал безразличен, как и все прочие политические игры, забравшие слишком много жизни ее. Она даст развод и запоздалой благодарностью получит покровительство короля, заверение в его вечной дружбе. Пожалуй, это будет больше, чем она могла бы ожидать. Ей оставят корону Навары и право вернуться в Париж. Наделят землями и деньгами, позволят выстроить резиденцию напротив Лувра. Пожалуй, именно теперь, отказавшись от всех прав своих, она обретет истинную свободу и переживет своего короля на 4 года. Будет ли она счастлива? Иногда... Эпилог. Долматов появился сам, и 3 недель не прошло. Наверное, он не стал бы прятаться, и на звонок ответил бы, и на приглашение. Только вот Соломея принципиально не стала ни звонить, ни приглашать. «Привет!» Он вошел, открыв дверь собственными ключами, и, вероятно, стоило бы поинтересоваться, откуда он взял эти ключи. Хотя, зачем интересоваться? Дубликаты сделал. «Привет!» — Долматов вручил цветы, белые фрезии. «Прячешься?» «С чего ты взял?» Цветы Соломея приняла. «А меня, между прочим, ранили. Я в больнице был». «Целых 2 часа». «Может, для меня 2 часа в больнице — это почти вечность?» Долматов окинул ее внимательным взглядом. «Что не так?» «Все так. Вежливая ложь. Но в чем правда? Соломея и сама не знает. Наверное, ее этой правды вовсе нет. А если так, то какой в ней смысл? Чай будешь?» «Буду». Долматов оттеснил ее и сам пошел на кухню. «Давай, рассказывай, чего ты там себе напридумывала?» И ничего Соломея не напридумывала, просто тяжело. Ко мне Анна приезжала. Она села в уголочке и руки скрестила, точно защищаясь. Хотела, чтобы я Варваре помогла. «А ты?» «Наняла адвоката». Соломея вздохнула, зная, что он услышит, и Долматов не подвел. «Дура!» «Она моя родственница, единственная, оставшаяся в живых, и...» «И эта родственница, дорогая моя, собиралась спровадить тебя в мир иной, по-родственному, между прочим. Меня, кстати, тоже». «Но ты же знаешь, она не сама. Настасья ее...» «Заставила?» «Уговорила». «Чудесно. Давай-ка я тебя уговорю на 2-3 убийств». «Не передергивай». Долматов злил. И, пожалуй, злость была на пользу, поскольку до его появления Соломея не испытывала никаких эмоций, разве что глухое, застарелое чувство вины. Она жила по инерции, наверное, потому что в квартире осталось множество чужих вещей, и квартира эта перестала казаться безопасной. «Не передергиваю». Долматов поставил чашку и, вытащив из кармана непрозрачный бутылек, отсчитал 2 капли. «Всего лишь мятная эссенция. Чай вкуснее будет». Соломея не поверила. Но здесь и сейчас ей было все равно, что именно он плеснул в чай. «А теперь послушай меня, рыжая. Допустим, твоя сестрица не догадывалась о 2 последних своих мужьях. Полагаю, ей просто лень было задумываться. А может, не лень. Люди не любят думать о неприятных вещах. А убийство именно из таких. От чая пахло мятой. Но она знала, что произойдет с Андреем, и спокойно сыграла в эту игру. Сначала изобразила изнасилованную. Потом помогла подсадить на кокс. Он и вправду в завязке был. Но с ее помощью развязался. И с одноклассником своим она поступила грязно. Так что успокойся. Не была твоя Варвара светлым ангелом. Сядет она за дело. Хотя при хорошем адвокате много не получит. Она мне письмо написала. Жалостливая. Да... Мята оборачивалась горечью, и, значит, соврал. Не только мята была в мутном пузырьке. Ей тяжело там. А кому легко? Не думай встречаться. Не думаю. Я не настолько наивна. Радует. Настасью посадят. Она ничего не отрицает. Даже хвастается. Как можно хвастаться убийством? Это в голове Соломеи не укладывалось, и она замолчала. Так и сидели, пока чай не остыл. И когда молчать дальше стало невозможно, Соломея поинтересовалась: «Когда ты на развод подашь?» Собрав чашки, Долматов отправил их в раковину. Посуду он мыл сосредоточенно, всецело осознавая, что действие это требует полнейшей концентрации внимания. «Видишь ли...» Он вытер руки полотенцем, а Соломее вдруг вспомнилось, что полотенце это повесила Варвара, купила розовенькое с забавными котятами. «Я идейный противник разводов». «Что?» Долматов пожал плечами. «Нет, признаю, что бывают случаи, когда развод — единственный способ предотвратить убийство, но большей частью люди просто не желают искать иной выход». «То есть?» «Развода не будет». «Илья!» «Что? Ты сама, помнится, говорила, что мы идеальная пара». «Я такого точно не говорила». Долматов предусмотрительно отступил к двери. «Но предлагала на себе жениться. Было ведь такое? Признай». Соломея признала, но уточнила. «Это в минуту слабости». «Ничего. Будем считать, что минута слабости немножко затянулась». «Ты не можешь. Ты говорил, что мы разведемся». «Не говорил. Я говорил, что теоретически развод возможен». Илья поднял палец. «Но теория и практика — вещи разные». Под руку Соломеи подвернулась вазочка. Кажется, тоже Варварина. Фарфоровая, расписанная розовыми розочками. «Рыжая!» От вазочки Долматов уклонился и, выскочив за дверь, эту дверь прикрыл. «Не кипятись и подумай. Если ты и вправду хотела развестись, то сама бы и подала документы. А ты у нас чего-то ждала». «И подам». «Я все равно буду против». «Ты сволочь!» «Знаю. Успокоилась?» «Да». Но Долматов, похоже, не поверил. И во всяком случае не только не спешил открыть дверь, но еще и прислонился к ней с той стороны, чтобы Соломея не выбралась. «Ты с самого начала знал, что ты поэтому и предложил, а я, дура, поверила, предлог из пальца высосанный». «Ты не дура, просто доверчивая очень, а я ситуацией воспользовался, подумал, что уж больно случай подходящий. Грех такой упускать». «Не упустил. И что с этим всем делать?» «Я же тебе нравлюсь». «Чушь!» «Нравлюсь». На счастье Долматова дверь была прочной. «И ты мне». Почти признание в любви, которого от него точно не дождаться. «Я ведь ни на чем не настаиваю, рыжая», — спокойным тоном заметил он. «Просто попробуй не злиться. Посмотри на это иначе. Твои родители были бы рады». «А вот это запрещенный прием». «Ко всему, юридически ты получила право распоряжаться всем моим имуществом. В доме давно нужно было порядок навести. Считай, что это главная причина. А остальное не бери в голову». «Врет ведь. И не краснеет?» Соломея вздохнула, понимая, что злость ушла, а с нею и апатия прежних дней. «Долматов, ты сволочь, конечно, но родная». «Рад это слышать. Кстати, ты в Венеции была?» «Нет». «Значит, будешь. Я тут подумал, что свадьба без свадебного путешествия напрочь лишена смысла». Соломея считала, что эта свадьба и с путешествием смысла особого не имеет, но промолчала. В Венеции ей и вправду бывать не доводилось. А, собственно говоря, почему бы и нет?